Ты ебёшь на мать. Алло. Ты сука, блядь, сейчас милицию вызову. Алло. Паскуда, будешь звонить, ёбаная тварь? Сейчас всю дверь топором расхуящу. Валентин Петровна.